чего вы добиться хотели?» «Маму хотел найти. Волновался». «И сердечко подсказало в Сулыковке поискать, да?» Лиза слышит, что голос Мити из зеленого становится металлически серым и не выдерживает. Она вскакивает с диванчика и подходит к столу. Никодимов удивленно поднимает на нее голову, краем глаза она замечает, что у него разбит нос и, кажется, ссадина на скуле. Но смотрит не на него, а на четыре фотографии на экране. Худая мертвая женщина с голубовато-серым лицом лежит на припорошенном снежком берегу, как куча ненужного темного тряпья. Вид сверху, вид сбоку. На одной из фотографий рядом с телом женщины лицом в мерзлую землю валяется Никодимов, уже в наручниках. «Обыскали?» Лиза говорит обрывисто, боясь, что Митя сейчас рассердится и выгонит ее. Но ей очень надо с ним поговорить, и как можно скорее. Ждать она больше не может. «Обыскали, конечно», — Митя пододвигает к ней лоток. «В общем-то, ничего интересного». Лиза пробегает пальцами по содержимому лотка. Телефон, несколько монет, бумажник, разрезанный пластиковый хомутик. Митя дергается. «Не голыми ж руками-то, господи!» Лиза берет хомутик. Ощупывает его. Митя шумно выдыхает, шлепает себя руками по коленям, трет шею ладонью. «Как хлебушек», — спокойно произносит Лиза. То, что она собирается сказать про Никодимова, не очень-то вежливо. Бабушка бы наверняка сказала, что такие вещи обсуждать не принято. Но правило номер один гласит: «Правда важнее, чем вежливость». «Что как хлебушек, Лиза?» — синим голосом спрашивает Митя. «Мама Никодимова лежала как хлебушек. Аккуратно лежала. А сейчас неаккуратно лежит. Как можно вежливее, — говорит Лиза». Никодимов всхлипывает. Лиза возвращает на место хомутик и переводит взгляд на Митю. Точнее, на третью пуговицу на его рубашке. Что-то с ней не так. «Все было очень просто», — говорит Лиза, не отрывая глаз от пуговицы. «Он ее в пакет положил, как хлебушек. Пакет в машине или в камышах. Лиза точно не знает. Надо искать. Она в пакете лежала. Пакет хомутиком затянул очень аккуратно, а потом достал ее из пакета, чтобы в воду бросить. На коленях стоял. Но на брюках грязи почти нет. Это потому что снег. Колени намочил, но не испачкал. Они высохли сейчас. Остались серые пятна на коленях. Их почти не видно. А тут и тут...» Лиза, почти не глядя, тыкает фотографии. «Следы колен. Он на коленях стоял, пакет с нее снимал. Нет, не снимал. Пакет плотный, рвать тяжело. Срезал. Где-то будет нож. Ищите. Срезал хомут, порезал палец, срезал пакет. Палец порезал. Указательный на левой руке. На хомуте кровь, совсем чуть-чуть. Это его, не ее. Неудобно было резать. Торопился, нервничал. Кофту ее порезал случайно, тут и тут». Лиза снова тычет пальцем в экран. «А умерла она сама. Он не убивал. Не помог, но и не убивал. Она задохнулась. Поэтому повреждений снаружи нет». Никодимов издает какой-то странный стон. Видимо, хочет, чтобы все побыстрее прояснилось. Она ускоряет речь. «Она очень кашляла. Ей нужно было лекарство. Смотрел, как она задыхается. Глаза стали красные. Она немного себя поцарапала. Под ногтями найдете кожу. Это ее кожа, не его. Он смотрел. Когда умерла или скорее потеряла сознание, положил в пакет. Запечатал, увез. Не собирался убивать. Но и помогать не хотел. А потом почему-то испугался. Почему испугался? Он убрал лекарство. Нет, не убрал, он его использовал. Аэрозоль. Он его в воздух распылил. В квартире на мебели остался порошок. Он толком не мылся, на нем тоже остался. На голове, у корней волос». Лиза, не оборачиваясь, тычет рукой в Никодимова. «Тут, почти не видно. Как мука. Почти совсем незаметно. Нужен смыв с волос, а ей...» Лиза осекается на мгновение. Снова пускать в себя эту картинку не хочется. «Ей нужно было лекарство, а он его распылил, чтобы ей не досталось, и она задохнулась. Сама. До пакета или уже в пакете. На вскрытии станет ясно. Он не убивал». Не отрывая глаз от Лизы, Митя снимает трубку. Никодимов вдруг делает отчаянный рывок к Лизе, В ее сторону летит стул, к которому он пристегнут наручниками. Лиза улыбается как можно ласковей и, не сводя глаз с Митиной рубашки, слегка подается в сторону. А Никодимов валится на пол вместе со стулом. Пока Никодимова отделяют от стула и выводят, Лиза снова забивается в угол диванчика. Митя некоторое время бесцельно перекладывает бумажки на столе, поправляет монитор, снимает трубку телефона и опускает ее обратно на аппарат. Потом, вздохнув, выходит из-за стола. Высокий, широкоплечий, чуточку нескладный. Пересекает комнату и присаживается рядом на диван, протягивает к ней руку. Она едва заметно отодвигается. Митя вздыхает. «Я тебя сколько раз просил улики голыми руками не трогать. Алис?» Она молчит. «Я так и не понял, что случилось. Что вообще происходит?» Помедлив спрашивает Митя. «Обставляешь Павлова раз. Могла нормально войти, как обычно. А если бы он стрелять начал? Ты же знаешь инструкции. Вырываешься в кабинет, вся в крови, два. Как нефиг делать, раскладываешь подследственного, три. А мне теперь доказательную базу по новой собирать. Да еще неприятный разговор иметь с адвокатом этого утырка. Да еще с Павловым объясняться. И вот когда я всех этих, наконец, разогнал, а те на меня пока не насели, сидишь теперь и молчишь». Лиза молчит. Внутри нее полыхает крик, и если сейчас она скажет что-нибудь, придется кричать вслух. А Лизе очень не хочется. Поэтому она позволяет себе молчать. Это важное правило. Разрешить себе молчать, если не хочется говорить. Правило номер два. К своим 29 Лиза выработала определенный набор правил, которым она следует, несмотря ни на что. Они позволяют ей снизить количество эпизодов и при этом не слишком ограничивают Лизины принципы, которых тоже накопился целый список. Главное, они позволяют ей как можно дольше не переводить внутренний крик во внешний, потому что когда она кричит внутри, плохо только ей самой. А когда она кричит снаружи, плохо всем, кто это слышит. И они тогда хотят убрать ее подальше, чтобы она не делала им плохо. А здесь, у Мити, она должна сдержаться во что бы то ни стало, чтобы он и дальше принимал ее всерьез. Митя поднимается с дивана и идет обратно к столу. «Ладно, не дуйся. Ты сегодня супергерой, как обычно». Митя почему-то вдруг смеется, но смех звучит зеленовато, будто он озяб. «Так что тебе все можно. Пальчики пальчиками, а кровь ты на хомуте осталась. И пакет найдется. Мы все равно его прижмем. Но в следующий раз хотя бы перчатки напяль, а? Вот же целая пачка стоит. И давай выкладывай, с чем ты пришла. Кстати, может, сходишь в туалет, ссадины промоешь вначале?» Лиза мотает головой. «Нет? Ну тогда давай, пересаживайся поближе и поговорим». Немного помедлив, Лиза встает с дивана и, стараясь не обращать внимания на соднящие колени, как можно более ровно идет к стулу. Не спеша, она садится на стул, на котором совсем недавно сидел Никодимов, примеряет на себя его позу. Лиза ждет, не станет ли она сама немного Никодимовым, сев сюда. Пока нет, не становится. «Вот и славно», — кондитерски розовым тоном говорит Митя. «Вот и умница». «Расскажешь, что там у тебя?» Лиза немножко раскачивается взад-вперед и, не отрываясь, смотрит на третью пуговицу на его рубашке. Лиза обычно избегает вникать в Митины вещи. Это все слишком личное, невежливо разговаривать с вещами друзей без приглашения. Но с этой пуговицей что-то слишком не так, и это раздражает Лизу. «Что такого уж личного может быть в пуговице?» — думает Лиза. «Наверняка ничего такого». Но пока Лиза не сообразит, в чем неправильность, не сможет думать о делах. Нужно немножко сосредоточиться, поймать пуговицу в фокус, а остальное максимально расфокусировать, чтоб не увидеть лишнего. Ага, вот. Пуговица явно расстроена. Все остальные пришиты машиной, аккуратно и последовательно. Каждая из их дырочек несет равномерное количество ниток, они вообще в полном порядке. А третья... Третья явно пришита человеком, причем кое-как, в торопях. Четвертая ее дырочка висит лишь на одной нитке, а остальные три задыхаются, забитые нитками до отказа. Митя сидит на кухне за окном вечер. Низко наклонив абажур настольной лампы, он раз за разом пытается вдеть непомерно длинную нитку, в узкое, почти незаметное ушко иглы. Митя отворачивается к окну. Грубо прерывается контакт с пуговицей. Лиза вздрагивает от неожиданности.